do shit until they murder me. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Добрый день. Слушаю вас. Компания ОМФК, СМС-финанс, разговор записывается. Светлана Валерьевна, это вы? Да. Светлана Михайловна Воробьева, досудебный отдел. Просроченная задолженность, 82-й день у вас сегодня, Светлана Валерьевна. Вы на каком основании отказываетесь от оплаты? Да просто отказываюсь, и все. Действительно, как все просто. Как будто вам не 42 года, а как минимум 14. Да, причем тут 42, 14, 65. А что за безответственность у вас такая, халатное отношение? Вы решили меня зачем берете пристыдить? Чужое, если не собираетесь оплачивать? Цель вашего звонка меня пристыдить? Понять не могу, почему взрослая женщина берет чужое? Вы хотите удовлетворить свой личный интерес? В том числе, да. А, в том числе, но ваш личный оплачивать намерены добровольно или нет? Совершенно. Вы же не как личность не звоните, а как представитель. Ну, как вы хорошо знаете, что относится к делу, а что нет, Светлана Валерьевна. Знаю, а почему? Вы компетентны в этой сфере? Совершенно верно. Совершенно верно. Вы можете давать консультации, зарабатывать денежные средства. В чем проблема? А в том, что я не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Так я вам не рекомендую. Вопрос задаю. Ну вот и не Светлана Валерьевна, на каком основании отказываются оплаты? Взрослый, компетентный человек взрослый, в нескольких областях. Взрослый, компетентный человек. Можете консультировать, зарабатывать не хотите? Не платить вашей организации. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь, отлично, пожалуйста, в суд или куда-то. Отказ оплаты зафиксирован, конечно, обратимся. Ваш долг будет продан на взыскание в коллекторское агентство. Хорошо. Право требования переходит к коллекторам. Я желаю вам удачи. До свидания. А я вам нет. Пока. Да. Для соединения с оператором оставайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ОМФК СМС-финанс, отдел взыскания Жильцова Елена Михайловна. Разговор записи, Светлана Валерьевна. Да, это я. На сегодня просроченная задолженность составляет 20 076 рублей. От вас когда оплата поступит? Не планирую пока. Вы говорили, что подаете на банкротство, от суда вам назначили, вы подали документы на банкротство? Ничего не подавала. Не подавали на банкротство. Вот я вижу, с вами когда беседовали, зафиксировано 11 февраля, что вы будете банкротиться. Вы не будете на банкротство подавать? Нет. Дату оплаты сейчас вы тоже не можете назвать? Нет, не могу. Сегодня 15 февраля, это пятница. Если дело останется, что у нас в работе не уйдет в коллекторское агентство, мы вам перезвоним до понедельника. Это максимальный срок на оплату, если не в полном, то хотя бы в частичном размере. Всего доброго. До свидания. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна. Кто спрашивает? Вам звонит Национальная служба взысканий. Старший менеджер досудебного отдела Прохоров Владимир Владимирович. Вы это запись разговора. Скажите, да, Светлана Валерьевна, это вы? Да. Вот. У вас имеются неупанные финансовые обязательства перед OneClickMoney. Кредитор требует оплаты трехдневный срок. На данный момент у вас 38 996 рублей. У вас еще также имеется условия реструктуризации. Вы о ней знаете? Нет. Это если вы внесете в трехдневный срок до 22 числа 50% суммы, то последующие 60 дней, это 2 месяца, будете оплачивать удобными для вас способами остальную часть суммы. Там за это время проценты штрафа начисляться не будут. Звонки вам поступать также от нас не будут. Выгодное предложение, которое следует воспользоваться, я считаю. Это 19,5 тысяч рублей, если вы внесете в личном кабинете по условию реструктуризации. Сможете внести данную сумму? Я это буду обсуждать с кредитором. Ну, мы представляем интересы кредитора по 1005 статье. Он передал на ваше дело. Об этом ничего на официальном уровне не известно. Тогда свяжитесь с вашим кредитором. Обязательно. Чтобы решить этот вопрос. Потому что от нас звонки вам будут поступать в любом случае. Звоните. А подскажите, пожалуйста, я вот хотела взять у вас короткий комментарий. Скажите, а вот как очевидец, вот что конкретно вы испытали, когда к вам на днях маски-шоу пришли? Какие? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, известно же, на телевидении, на центральном прошла информация о том, что к вам была направлена группа спецназначения в масках, которые, я не знаю, проводили у вас обыск. Вот я хотела уточнить, вы как сотрудник компании, что вы испытали, когда это произошло? Ничего не знаю насчет этого. Меня там не было. А почему? Нет, я не в курсе. У нас по всей России отделы. А, вы из другого отдела? Я поняла, вам повезло, да? Да? Угу, я поняла. Ну, наверное, да. Ну, хорошо. Тогда у меня все. Все. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонки поступают из Национальной службы взыскания, досудебный отдел. Вы, Светлана Валерьевна, знакома вам? Да, это я. Менеджер Королева Светлана Васильевна, ведется запись разговора. Светлана Валерьевна, продолжают поступать звонки вам относительно One Click Money, микрозайма в интернете? Угу, ну, пусть поступают, ну, ничего страшного. Вы оплату подготовили, будете производить? Третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ну, однако, вам необходимо закрыть задолженность в личном кабинете в One Click Money, и тогда прекратятся общения с третьими лицами. Да вы звоните мне, как бы это не мешает жить. 38 996 рублей. Это вся сумма к закрытию задолженности. До 26 февраля у вас есть еще время, чтобы избежать дальнейшего общения уже непосредственно лично с вами. Да, а ради бога, приезжайте, лично пообщаемся, подумаешь, проблемы. Ну, это не мы будем с вами общаться, это если вам по статье 382 продажа будет, ну, электрическим компаниям по месту регистрации. Пообщаемся. То есть, я так понимаю, ваш отказ можно фиксировать, да? Вы можете фиксировать все, что вам угодно. Я вам еще раз говорю, что я свои финансовые вопросы с вами обсуждать не намерена. Скажите, пожалуйста, а что у вас? Вы не работаете, что не справляетесь обязательствами со своими? А вы отходили, когда я говорила, что не буду с вами это обсуждать? А к супругу обращались, к родственникам? Может, они могут вам помочь? Ответ все тот же. Движимое, недвижимое имущество. Многие финансовые организации предлагают решение сложившейся ситуации благодаря тому, что выдают какие-то средства финансовые под именно собственность. У вас есть такое? С ума сойти, какая ценная информация. А все еще не обсуждают с вами свои финансовые вопросы. Дополнительный номер телефона, сим-карту какую-то приобретали, чтобы связаться именно с вами непосредственно, а не с вашими знакомыми, родственниками, коллегами? Да, вы и так связываетесь со мной. В чем проблема-то? Мало? Угу. У вас есть дополнительные какие-то еще финансовые обязательства? Не обсуждаю все еще с вами свои финансовые вопросы. Угу. Всего доброго. Фиксирую вам отказ от оплаты вашей, я так правильно вас понимаю, да? Понимаете, как хотите, мне все равно. До свидания. До свидания. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Я представляю банк Восточный. Подскажите, пожалуйста, разговариваем в данный момент с Еленой Александровной. Да. Елена Александровна, очень приятно. Дело в том, что банк Восточный для вас подготовил предложение, это кредитование по сниженной ставке. Но также я вижу, что у вас имеется просроченная задолженность от нашего банка, верно? Не знаю, наверное. сколько в ближайшее время собираетесь погашать просроченную задолженность? А что? Дело в том, что как погасить эту просроченную задолженность, можете воспользоваться данным предложением, которое для вас сейчас сформировано, Елена Александровна. Хорошо. Всего доброго вам. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Елена Александровна? Да. Меня зовут Олеся Андреевна, это департамент взыскания банка «Восточный экспресс». Оплату почему не произвели по карте кредитной? Не хочу. Что? Почему не хочу. Хотите? Что значит «не хочу»? Причину уважительно озвучите? Законное не основание? Хочу. Ну, что значит «не хочу»? Не хочу – это незаконное основание. Мне все равно. Мне тоже все равно. Законное основание озвучьте. Не хочу. Дети есть у вас? Не скажу. Несовершеннолетние. Дети есть несовершеннолетние? Ой, замечательно. Замечательно. А я вижу. Я вижу, Елена Александровна. Значит так. С завтрашнего дня до вечера идете и выплачиваете вашу задолженность по кредитной карте. Сумма на данный момент вашей задолженности составляет 3800 рублей. Оплата поступит сегодня или завтра? Не поступит. Поступит. Давайте я вам это прям точно прям скажу, что она поступит. Вы идете, занимаете деньги и оплачиваете вашу задолженность. Вы микрозаймы идете, продаете имущество и так далее. Конкретно давайте определяться, сегодня или завтра будут деньги? Не будет. Вы знаете, что разговор записывается в моего службы экономической защиты банка перед этим? Да ради бога. А дальше ваш кредитный договор будет передан в коллекторское агентство. Да, ради бога. И посмотрим. Да, ради бога. Угу. Дети несовершеннолетние у вас. Вы не боитесь, что к вам может прийти люди из одной структуры? Нет, не боюсь. Не боитесь? А нужно бояться. Собрались? Пошли оплачивать вашу задолженность. Не-а. Либо не-а. А собрались и пошли оплачивать вашу задолженность. Mm-mm, не пойду. Не пойдете? Номер вашего начальника продиктуйте мне. Не помню. Диктуйте номер начальника вашего. Не помню, говорю. Я говорю, номера диктуйте мне, родственников, ваших подруг, начальства. Ничего вашего. Не продиктовать. Диктуйте. А мы через службу безопасности найдем номера, будем обзванивать. Даже соседи ваши. Естественно. Зачем нам искать? У нас есть служба поиска номеров. Они спокойно это сделают по одному лишь запросу. Да вперед еще. В течение дня. Конечно, вперед. Я спрашиваю, оплата когда поступит? Никогда. Сегодня или завтра? Значит, я вам даю последний шанс. Я вам могу без учета аванса дать возможность оплатить 2800 рублей до завтра. Не, не буду ничего платить. Да. Даже так. А если я вам штраф уберу по кредитной карте? Да не надо со мной торговаться, ничего не буду платить. Диктуйте номера мне. Ваша служба безопасности найдет. Диктуйте мне, я хочу сейчас связаться. Давайте номер диктуйте. Мне плевать, что вы там хотите. Ждите опеку. Опека лишит вас прав родительских. С нетерпением. Разговор. Алина Александровна, вы меня слышите? Слышу. Здравствуйте, меня зовут Мишенев Алексей Валентинович, отдел взыскания задолженности, агентство «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. Возражаю Алина Александровна, против записи разговора. Мы обязаны по закону записывать все разговоры. Вы это обязаны, а я имею право на тайну телефонных переговоров, статья 23 Конституции Российской Федерации. Алина Александровна, звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью регулирования вопроса оплаты запись долга. Запись разговора выключайте, а потом продолжим. Вам выставлено требование. Вы меня оплатить слышите? Задолженность. Или вы меня намеренно игнорируете, нарушая мои конституционные права? В соответствии со статьей 17 Федерального закона 230, коллекторское агентство «Феникс» обязано вести аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иных лицами. А я имею право на тайну телефонных переговоров. Это 23-я отказаться статья Конституции. Вы не имеете права. В своем уме. 23-я статья Конституции. Конституция – высший закон государства. Алина Александровна, я вас услышал. Теперь вернемся к вопросу оплаты долга. А теперь выключайте запись, а потом вернемся. Вы нарушаете мои конституционные требования. Оплатить 31 права. Вы тысячу, совсем там ошалели, что ли, рублей, в своем пеньковском... 33 копейки в течение трех дней. Матерное выбрать. Я говорю, запись выключаем. Оплата поступит, Алина Александровна? Выключаем запись. Ставлю вас в известность, что коллекторское агентство «Феникс» уже получило в отношении вас судебный приказ. Конституции Российской Федерации. Если в ближайшее время... В данный момент была нарушена сотрудником компании «Феникс». Фамилия, имя, отчество ваше? Мишенев Алексей Валентинович. Мишеневым Алексеем Валентиновичем. Запись разговора у меня также ведется, о чем будет незамедлительно сообщено в Федеральную службу судебных приставов. Вы там предыдущие штрафы «Феникс» свои уже оплатили? Сейчас новое так получите. Вот, ставлю вас известность, что коллекторское агентство так «Феникс» вот, получило судебный приказ. Так если вот в ближайшее время оплата от вас не поступит, коллекторское агентство будет иметь право обращаться в Федеральную службу судебных приставов с ходатайством, чтобы приставы начали описи реализацию вашего имущества. Вот вы робот там или вы человек? Скажите мне, пожалуйста. Алина Александровна, я вас понимаю. Если вы готовы соблюдать законодательство и платить по долгам, мы готовы предоставить вам вместо трех дней срок для оплаты 14 дней. Да вы кто дней. Такие какие вообще? Предоставить они мне? Идите-ка вы лесом. Хорошо, тогда я вас предупреждаю. Хорошо, счастливого пути. Действия агентства, направленные на взыскание, будут продолжаться, поэтому в ваших интересах оплатить задолженность, чтобы избежать негативных последствий, такие как описи арест вашего имущества с судебными приставами. Вам необходимо срочно пополнить свои запасы, потому что креатив... Всего вам доброго, Алина Александровна. До свидания. Боже, какие тупорылые только звонилки, конечно, в «Фениксе». Самые тупорылые вообще из всех. Да, до свидания, сливайся. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!